«Может, тайга горит?» — предположил Бестужев. «Да что вы, сударь, когда в тайге пожар, это совершенно по-другому выглядит. Чудеса, да и только!» Кивнув озадаченному городовому и сам озадаченный не меньше странными шутками неизвестно откуда взявшейся белой ночи, Бестужев пересек безлюдную улицу и пошел по парковой аллее между двойного ряда разлапистых сосен. Помахивал тросточкой и прикидывал, куда бы забросить совершенно ненужный ему сверток со стаканом. Положим, и российский сыск по мере возможности старался не отставать от европейских новинок. Дактилоскопия уже кое-где применялась и полицией, и охраной, но здесь, во-первых, не было ни единого обученного дактилоскописта, а во-вторых, не имелось предмета с отпечатками пальцев, которые можно было сопоставить с теми, что на стакане. Блеф, конечно, направленный исключительно на то, чтобы заставить Мельникова провести тревожную ночь. Судя по его лицу, там, за столом, о дактилоскопии он знал больше, чем хотел показать. Что ж, пусть помучается неизвестностью, ломая голову, где могли всплыть его отпечатки пальцев, на чем? Будь в распоряжении Бестужева филеры, он непременно приставил бы их к Данику и Мельникову, вдруг отправиться посоветоваться с неизвестным. Но его люди остались в Анинске, а здесь, ради пущего душевного спокойствия, следовало пока что не доверять никому, за исключением пристава Мигули, у которого, увы, нет толковых сыскных агентов. Переодетые городовые годятся для засады вроде той, что была устроена в доме Тутушкина, но навыками наружного наблюдения не обладают совершенно, да и при здешней их малочисленности известны в лицо всему городу, поэтому он насторожился, не замедляя шага. Свернуть было некуда, разве что пойти сосняком, а впереди, вроде бы невзначай, перегораживая дорогу, стояли трое, одетые в русскую одежду темных тонов. Ни единого светлого пятна, позволившего бы разглядеть их издали в темноте. А если учитывать, что сейчас было светло, почти как днем, они издали бросались в глаза». На середине стало неприятно, но он продолжал шагать с той же скоростью. От собак бежать ни в коем случае не стоит. Мимолетно коснулся левым локтем бока. «Черт возьми, Браунинг ведь остался в номере». Нелепым и даже смешным показалось открыто класть его в карман в присутствии Иванихина, к тому же собираясь ехать на свадьбу. Ну да, вось обойдется, бог не выдаст, свинья не съест. Здешние мазурики, облегчающие в сумерках прохожих от излишних ценностей, как правило, огнестрельным оружием не пользуются. Клинок в трости, кулаки и сноровка при себе. Попробуем отбиться, но если это не мазурики, а кто-то другой, у которого вполне может оказаться огнестрельное оружие, скверно. Не хотелось бы выглядеть провидцем, но впечатление такое, что они вырядились в темное для нормальной ночи и никак не предполагали подобных фокусов природы. Они и не подумали расступиться, так что Бестужев волей-неволей вынужден был замедлить шаг. Молодые сытые рожи, парни как на подбор, крепкие. Если опрометью кинуться назад... Там ходит городовой, хоть до него уже и далековато. Нет, не пристало убегать, как зайцу. Может, они и не имеют отношения. Бестужев остановился от них шагах в пяти. «Господин хороший!» — воскликнул тот, что слева сделано почтительной интонацией. «Будьте так добреньки! Не подскажете, сколько время?» Не осталось сомнений. Говоривший, скались, поигрывал стежком, неошкуренным сосновым стволиком длиной чуть поболее аршина. Оружие пещерных людей, конечно, но при резком и непосредственном соприкосновении с человеческим организмом такая первобытная дубина способна натворить дел».